и мысль его озарена светом истины, тогда можно говорить о расцвете дарования. В творческом становлении известного советского писателя Анатолия Иванова важными, полными значительных свершений оказались 60-е и особенно 70-е годы. От книги к книге видно было, как уверенно, дерзновенно писатель набирал силу. Осуществлялись все более сложные из его замыслов. В писательском почерке Анатолия Иванова угадывался независимый, напористый и целеустремленный характер. Явственно проступали черты таланта не только смелого, одержимого идеей служения народу, но и способного проложить свою дорогу к вершинам мастерства. Его романы скоро подтвердили это. А повесть «Вражда» — произведение исключительно цельного и высокого художественно-эстетического и нравственного звучания, явилось новой ступенью в творчестве писателя. Незаурядный талант Анатолия Иванова, летописца истории и современности, ярко раскрылся при создании панорамных художественных полотен и самобытных образов людей из народа. Среди них немало крестьян, рабочих, представителей интеллигенции, революционеров, партийных работников. Все вместе они представляют в произведениях писателя русский народ на разных этапах его социального развития, предметно связанного с историей строительства социалистического общества в нашей стране. Героям, страдающим и борющимся за народное счастье, отдает писатель свои симпатии. О них рассказывает он читателю с неподдельным интересом и участием. Повесть Анатолия Иванова «Вражда» посвящена жизни сибирской деревни в трудные годы Великой Отечественной войны. Едва появившись в печати, она привлекла к себе внимание широкого круга читателей. В чем здесь дело? Неужто только в заслуженной известности и популярности автора? Вряд ли. Дело, видимо, в существе затронутых писателем проблем, в том, насколько верно схватил он в своем изображении жизнь, насколько значительным, отвечающим духовным запросам современников оказалось это изображение. Эпизод, с которого начинается повесть, предполагает, вернее, даже прямо указывает на человеческую драму, если не на трагедию в ее классическом понимании. Однако, начиная читать «Вражду» и даже заведомо зная о предрасположенности ее автора к ситуациям крайним, острым, обнажающим корневую систему общественных отношений, вряд ли кто смог бы заранее и с полной уверенностью сказать, как социально глубоки были причины и затем будут последствия сцены, разыгрывающейся на наших глазах. Всего несколько строк отведено экспозиции, вводящей читателя в курс дела, причем выполнено это в традиционной для русской литературы и типичной для Анатолия Иванова манере хронологического зачина повествования. В високосный день 1944 года, 29 февраля, во вторник, старший из шести оборванцев Катьки Афанасьевой Мишуха застрелил из берданки председателя Романовского колхоза Артемия Пилюгина, давно вернувшегося с фронта по ранению орденоносца. Документальная информация. Но мы не просто отметили ее смысл, а и надолго запомним каждое слово, кто подсознательно, а кто и осознанно, почти сразу же начиная отдавать себе отчет, что разъяснение и развитие заявленной ситуации является во «Вражде» художественно-психологической доминантой всего повествования. Как убил? Кто? За что? И почему? По мере того, как смысл предшествующих событий ретроспективно начнет открываться нам в истинном их свете и значении, и события последующие свяжутся с этим трагическим звеном в одну цепь, состояние враждующих сторон, именно такой смысл заключен в названии повести «Вражда», а еще точнее, состояние противоборствующих, несовместимых и потому враждебных сил, естественно, обнаружит классовую позицию автора.